Глава 11. Итогово-праздничная. «Ваше Величество!» – заорал я в потолок. «Ну что за дела, а?» «Ха-ха-ха!» – ответил потолок голосом царя-батюшки. «Ну, разумеется, Кощей, кто же еще?» «Так нечестно, Ваше Величество!» – продолжал надрываться я. «Почему это?» – искренне удивился царь-батюшка, являя нам, наконец-то, свой светлый облик. Точнее, мрачный и ужасный. «Угу. А давай у судебной комиссии спросим, честно или нечестно?» Будимир с Сержио и отцом Пантелеем посовещались шепотом у двери, а потом вперед выступил Пантелей Сергеевич, держа под мышкой волшебную руку Мировида, и заявил. Комиссия считает, что правила не были пока нарушены ни одной из сторон. «Вот», – указал Кощей на судей. «Я тебе что, мазурик какой, на базаре фальшивыми векселями торгующий? У меня все и всегда по-честному. А, кстати, а ты почему без силовой веревки?» И он метнул в меня зеленое щупальце, которая, почти ткнувшись мне в грудь, тут же отлетела обратно и хлестнула Кощея по ногам. «А у меня талисманчик волшебный, понятно?» Злорадно завопил я. «Честно, честно!» Закивала одновременно комиссия в ответ на вопросительный взгляд Кощея. «Ну и ладно!» Пожал он плечами. «И так хорошо!» «Тут все дело в том, Ваше Величество!» Начал я плести очередной бред, заговаривая царю зубы, одновременно делая короткие незаметные шаги к короне. «Что все эти ваши правила, они, конечно, имеют быть место, но по сути, по существу, так сказать...» «Стой на месте, Федька!» – погрозил мне пальцем Кощей. «Магию ты, может, и отразишь, но кулаком в лоб я тебе засажу запросто!» «Блин!» Остановился я. «Предлагаю ничью». «Да с чего бы это?» Удивился царь-батюшка. «Лучше ты признай, что я сильнее всей вашей канцелярии и покончим с этим». «Да запросто», пожал я плечами. «Разве в этом кто-то сомневался?» «Вслух скажи полностью», потребовал Кощей. «Вы как дитя малое», вздохнул я. «Хорошо, хорошо, мне не сложно. Вот, пожалуйста. Царь-батюшка сильнее и круче всей нашей канцелярии. Нормально? Успокоились?» «Все слышали!» – радостно заорал Кощей. «Отож!» Он взмахнул рукой, и все опутывающие силовые веревки исчезли, а мои соратники освободились. «Зараза!» Завопил Михалыч, кидаясь на Кощея с занесенным топориком, другой рукой толкая Аристофана к постаменту. «На канцелярию тянуть вздумал!» Тишка да Гришка, метнувшись вперед, вцепились в сапоги Кощея. Маша взвилась под потолок, а Дизель стал обходить царя-батюшку сзади. Лишь Колымдай замешкался и остался на месте, нерешительно покачивая саблей в руке. «Вы чего?» Оторопел Кощей. «Михалыч, сдурел?» «Отбой, братва!» заорал Аристофан, размахивая короной. «У меня цацка, в натуре у меня!» «Оттош!» спокойно сказал дед, останавливаясь и пряча топорик в суму. «И кто теперь проиграл?» «А?» мудро сказал Кощей. «Вот паразиты!» Я повернулся к комиссии. «Ну?» Они опять пошептались, и теперь вперед выступил Сержио. «Если формально учитывать правила поединка, то проигравшей стороной признается, уж простите, государь, признается наш дорогой и великий царь-батюшка». «А если неформально?» – склонил голову на бок Кощей. «Все равно, Ваше Величество», – поклонился Сержио. «Вы проиграли». «А я специально!» – завопил Кощей. «А может быть, я поддался?» «Надо было больше на канцелярию ставить», – задумчиво протянул Пантелей Сергеевич, но тут же спохватился, уловив ехидный взгляд Михалыча. «Хоть споры и грех, но выигрыш пойдет на богоугодное дело, на постройку храма». «Тьфу!» – одобрил его действия Кощей. «А это вам, ваше величество!» – протянул я ему взятую у Аристофана корону. «Поздравляю!» «Зараза!» – поблагодарил царь-батюшка. «Ну и ладно, ну и не больно-то хотелось!» «Да ладно вам!» – пожал я плечами. «Вы же хотели развлечься, и у вас это получилось. Вон еще и корону какую урвали. Классная, да? Нравится?» «Мы больше не нужны?» – потянул к выходу коллег по комиссии Будимир. «Советую поскорее огласить результаты горожанам, а то они вам полгорода разнесут от нетерпения». «Все же хорошо закончилось, Кощеюшка», – примирительно сказал дед. «Повеселились, а тебе еще вон и корона досталась». «Практически военные маневры», – довольно кивнул Колымдай. «Ништяк оттянулись», – согласился Аристофан. «И Теодор не ныл постоянно», – зевнула Маша. «Ладно», – махнул короной Кощей. «Пошли домой, к Палычу на кухню, пир закатим». «Никуда вы не пойдете, голубчики!» – раздался вдруг злорадный скрипучий голос. «Попались, наконец-то!» «Да сколько же можно?» – выдохнул я. «Ну и кто там еще?» «Филимон?» – выдал вариант Аристофан. «Так босс же его конкретно прибил». «Филимон – жалкий слуга!» – пояснил голос. «А я – великий маг всей Гирляндии, Фосухенда, Пратор Тваны и...» «И Пиндостана», – подсказал я. «А это еще где?» – удивился голос. «А, неважно. Важно, что живыми вы отсюда уже не выйдете». «Почему это?» – искренне удивился Кощей. «Не ты ли, призрак бестелесный, остановишь нас?» «И остановлю, и убью», – подтвердил голос. «А пойдемте обедать», – зевнула Маша. «Шашлычок», – погладил я, заурчавший в предвкушении пира живот. «Это ваше мясо, Теодор», – вздохнула Маша. «Я всегда говорила, что...» «Вы о чем, покойнички?» – возмутился голос. «Готовьтесь к смерти». «Покойники, готовящиеся к смерти?» – удивился Колымдай. «Ну, никакой логики». «Убью!» – завопил призрак. «Приди и убей!» – предложил Кощей. «Ну, где ты там?» «А вот он я! Трепещите!» В воздухе под потолком медленно проявилась темно-коричневая фигура. Круглая, лохматая и довольно симпатичная. Правда, без глаз, ушей, рук и прочих частей тела. Просто такой меховой шар в 1,5 метра диаметром. «Ух ты, лапушка какая!» – умилилась Маша. «А иди ко мне, пусечка-милюсечка!» «Я тебе, великий маг Банрабанус, а не какая-то там лапушка!» – затрясся от гнева шар. «Барабанус!» – хихикнул Аристофан. «Ну, все!» – вдруг успокоился великий маг. «Сейчас всех и убью!» «Да с чего ты это взял?» – развел руками царь-батюшка. «Откуда такая уверенность?» «Дык, оружием меня не взять!» – начал охотно перечислять шар. «Из сопляка вашего колдун, как из беса, светская дама!» «Брррр!» – содрогнулся Аристофан. «Ну, а ты костлявый!» – продолжил Банрабанус. «Сам себя в ловушку загнал, ограничив мощь свою колдунскую. Все, всех я перечислю». «И как такие только до старости доживают?» Устало протянул Кощей, снял с пояса магический изумруд и грохнул его об стену. «Мама!» – сказал призрак. «На!» Кощей выбросил в его сторону руку и тут же огромный зеленый кулак засадил прямо в шар. «Зараза!» – завопил колдун и рванул в дальний конец комнаты. «Я тебе это еще припомню, костлявый!» И он пролетел прямо через закрытую дверь, которую я раньше и не заметил. Дверь, которая вела в неисследованную область холма. «Ату его!» – радостно завопил царь-батюшка. «Погнали на Банрабануса охотиться!» «Ну, ваше величество!» – вздохнул я. «Как дитё малое!» – согласился Михалыч. «Вы чего?» – обернулся к нам Кощей, уже намеревающийся ринуться в погоню. «Весело же!» «Потом поохотитесь, государь!» – присоединился к голосам разума и Колымдай. «У нас сегодня дел еще много!» «Пху!» – загрустил Кощей. «Ну, чего вы такие занудные?» «В другой раз порезвитесь, ваше величество!» – предложил я. «Сейчас нам надо выйти отсюда, придворные и горожане ждут. Кроме того, нам передать дела вам надо, а вам, соответственно, царство принять. Ну и пообедать тоже». «Нам же, Кощеюшка!» – мирно протянул дед. «И шо к завтрашнему празднику готовиться надо? Ян-то тебе на троне сидеть да пряниками чавкать, а нам пахать придется». «Тьфу!» – согласился с нашими доводами царь-батюшка и жалобно протянул. «А потом придем, поохотимся!» «А как же, милок!» – потянул его к выходу за полуплаща Михалыч. «Еще как поохотимся, даже не сумлевайся!» «Ну, ладно, паразиты!» – вздохнул Кощей. «Уговорили!» Пировать на кухне мы, конечно, не стали. Пир завтра. Но отобедали просто сказочно. Иван Палыч на радостях, получив свой выигрыш у Сократа, просто превзошел себя. А вот за десертом мы все же отправились к нам в канцелярию. И тут уже Михалыч показал мастер-класс, колдуя над своими оладиками. «Вот теперь можете задавать вопросы». Царь-батюшка, тяжко отдуваясь, отодвинул от себя ополовиненную миску с оладиками. Потом обреченно махнул рукой и снова придвинул ее к себе. «Михалыч, сгущенки подлей, а?» «Чур я первый без базара», – опередил всех Аристофан. «Государь, а где ты ныкался в натуре?» «Да там же, в подземелье», – пожал плечами Кощей. «Мы его величеству», – добавил Гюнтер, – «кушеточку принесли и за горой золота в одной из комнат и поставили». «А Гюнтер мне каждый день сигары и пожрать таскал», – добавил Кощей. «Прямо диверсант-разведчик в натуре!» – восхитился Аристофан. «А мы тебя там ни разу не засекли!» «Я там и не ходил!» – фыркнул дворецкий. «Из наших складов прямой ход ведет прямо к той комнате, где корона хранилась!» «Так это же...» – я на секунду задумался. «Это же тебе пришлось по другой половине холма ходить, где еще никто из нас не был?» «По прямой быстро, ваше высочество!» Гюнтер немного помялся, но все же сказал. «Только там темно и страшно. Но я ходил исключительно прямо, никуда не сворачивая». «Орел!» – восхитился я. «Медаль Гюнтеру за героический откорм царя-батюшки!» «А эти мелкие чудовища?» – спросила Маша. «Ну, которых когтем только заденешь, и они пуф!» Она взмахнула руками. «Мои!» – поморщился Кощей. «Совсем слабые, из-за колдунского ограничения. Сами видели». «Зато много!» – вступился за своего земного бога Колымдай. «Это да!» – довольно протянул Кощей. «Там к вам Агриппина Падловна подойдет», – перешел я к делам. «По вопросу защиты новой казны. Вам же по силам будет охранные заклятия на подземелье наложить, а то все эти драгоценности и хранить больше негде». «Дельно», – одобрил Кощей. «Обеспечим защиту, а как же? И, кстати…» – он взглянул на деда. «Много спер, Михалыч?» «Спер», – неожиданно для всех признался дед. Он порылся в кармане штанов и, выудив золотую монету, положил ее на стол. «Вот, себе думал оставить. Как зубы повыпадают, то я, как положено, из золота новые и вставлю. Да, может, еще чуток останется моим Тишке да Гришке на лычке, когда ты их, Кощеюшка, за заслуги сержантами назначишь». «Ну да, конечно», — хохотнул Кощей, — «так я и поверил». «Ну, хоть мальцов моих тогда». «Рано им, сержанты», — отрезал царь-батюшка. «Не доросли пока». Тишка да Гришка задумчиво посмотрели на Кощея, а тот погрозил им пальцем. «А мы тут, государь», — тоже стал докладывать Колымдай, — «границы наши укрепили». «Знаю», — кивнул Кощей, — «правильно». «И Крым еще того», — добавил я. «Тоже укрепили». «В курсе», — снова кивнул царь-батюшка. «Молодцы! Хватит нам армии, еще поднять скелетов не надо». «Пока достаточно, государь», — поклонился Колымдай. «Но будем иметь в виду ваше щедрое предложение», — снова встрял я. «И Византия еще, Кощеюшка», — доложил Михалыч. «Ну и церковь там тоже». «Тьфу!» – одобрил и эти наши действия Кощей. «Да дайте же отдохнуть монсеньору!» – возмутилась Маша. «Накинулись с делами. Скажите лучше, сир, понравился вам наш подарок?» «Полезная штуковина!» – кивнул Кощей. «Угодили!» «Да?» – заинтересовался я. «А она что-то делать может?» «А примерь!» Сунул он мне корону, с которой не расставался, таская ее с собой и на кухню, и к нам. Я с опаской возложил корону на голову, и тут же перед моими глазами прямо в воздухе возник план всего подземелья со всеми комнатами, горами золота, и даже было видно, как передвигаются крохотные фигурки счетной группы бухгалтерии. А в нехоженной еще нами части холма среди лабиринта комнат и коридоров я увидел красную точку, медленно плывущую по одному из проходов. «Так это же этот... как его? Барабанус, короче!» «Ух ты, класс! Это же теперь по всему подземелью шастать можно! Все тайны открыть, все сокровища найти!» «Моя!» – сорвал Кощей корону с моей головы. «Мне тоже интересно!» «Дети!» – вздохнул Михалыч. «Иди, Кощеюшка, отдыхай. Завтра у тебя день тяжелый будет. Да и нам надо к твоему празднику начинать готовиться». «Вы не забыли, ваше величество?» – напомнил я уже вставшему из-за стола Кощею, «что вам завтра еще речь толкать на день знаний». «Помню!» – поморщился царь-батюшка. «Вот придумали же!» «Пошли!» – вскочил Михалыч и подмигнул Аристофану, едва за царем закрылась дверь. «Пора наш выигрыш у Сократа получить!» «Так ты тоже ставку делал, деда?» – хохотнул я, но осекся, заметив серьезные физиономии коллег. «Чего?» «Мы все скинулись, Федор Васильевич», – пояснил Колымдай, – «на нашу победу! А как же иначе-то?» «О-о-о!» «Я за тебя внес долю», – успокоил дед. «Не переживай, внучек». «Вот вы дельцы!» – помотал я головой в восхищении. «И много поставили?» Поставили много. Когда мы заявились за выигрышем в великолепный бес, Сократ и плакал, и стонал на полгорода, и на закатное солнышко подвывал, но Михалыч был неумолим. Хотя для меня тут дело не в деньгах было, а в принципе. Идя через площадь к Сократу, я сразу видел, кто был за нас, а кто ставил против. Нам улыбались и показывали большие пальцы, а смельчаки даже легонько хлопали нас по плечам. Но много было и таких, кто при виде нас хмурился и тяжко вздыхал. «Ну, а кто вам виноват? Сомневаться в способностях канцелярии?» «Вот и получите заслуженное». Пока Сократ отсыпал Михалычу наш выигрыш и писал расписку на оставшуюся половину, отписывая в качестве залога свою будущую прибыль с кабака за год вперед, я остановил Ивана-губернатора, заглянувшего сюда на шум. Вот от кого не ожидал, Вань, так это от тебя. Столько мы с тобой дел наворотили, а ты в меня так и не поверил? Да не я это, махнул герцог Кощейградский рукой. Супружница моя, Елька, заладила, мол, за Кощея батюшку будем и все тут. Мол, это, как его, патриотично, вот. Ну вот и вот. «Попал, братан, под каблук!» – заржал Аристофан и хлопнул губернатора по плечу. «Умнее в другой раз будет!» – отрезал дед. «Своей головой наконец-то думать начнет!» «Начну!» – вздохнул Иван. «Вы уж не серчайте, а!» «Да все в порядке, братан!» – успокоил Аристофан. «А вот кота нашего, если увидишь...» то так и передай ему, чтобы бабки на лазарет копил. «Я, Бенни, хотел дуб с русалкой в городском парке посадить», — поддержал я беса. «Но он, паразит, так ехидно хвостом махал, когда мы в холм шли. Фиг теперь ему, а не дуб». «Ну ладно, Гюнтер, Падловна, Давид Арамус», — подхватил дед. «Их по долгу службы обязали против нас пойти, но Горыня...» «Бабы!» – вздохнул Аристофан. «Вот ты-то мне и нужен, Федюнчик!» – перехватила меня тетка Ягута, едва мы вышли из великолепного беса. «Завсегда!» – остановился я. «Ребят, вы идите, а я попозже подойду». «Я подожду, внучек!» – подозрительно прищурился дед. «Ревнивец ты мой лысенький!» – умилилась тетка Ягута. «Брррр!» – содрогнулся я. «Так что там у вас, тетя Ягут?» «Да вот же!» – вздохнула она. «Варька твоя меня завтра заставляет речь говорить перед школярами и их учителями. А я же, Федька, во всей ентой вашей науке не в зуб ногой. А ну как осрамлюсь перед всем честным народом!» «Не вопрос!» – махнул я рукой. «Народ у нас тоже, знаете ли, во всех научных тонкостях не сильно разбирается. Задвинете им что-нибудь заковыристое, тот же синхрофазотрон упомянете, и все в восторге будут». «Чего?» – она широко открыла глаза. «Заклятие какое-то, что ли?» «Понятно», – кивнул я сам себе. «Пойдемте к нам, я вам книжку открою на компе. Есть у меня что-то вроде «Физика для самых маленьких». Там вникать особо не надо, просто запомните несколько красивых мудреных слов, а завтра будете их в вашу речь куда попало пихать». «Федюнчик!» – облапила меня тетка. «Спас, соколик!» «Но-но!» – нахмурился дед. «Хватит вам тут обниматься! Пошли науку учить!» Утро этого хлопотного праздничного дня началось у меня на рассвете. Да, что бы там на меня ни наговаривали, а поспать до обеда мне крайне редко удается. Работа. А сегодня поспать мне не дала Варюша, метавшаяся по квартире, собираясь на праздник. Ну, это кому-то и праздник, а нам с ней пахать и пахать. Проводив супругу сочувствующим взглядом, я оделся и поплелся в канцелярию. Подремать и там не дадут, но хоть позавтракаю, да и вообще, надо же руку на пульсе нашей жизни держать, натворят же без меня работнички. Это я от голода ворчу, не волнуйтесь, сейчас перекушу и буду в норме. «Федька, ну где тебя носит в такой-то день?» – поздоровался Михалыч. «Босс, гони шмат разум, реально срочно надо!» – поприветствовал меня и Аристофан. «Клац!» – привлек мое внимание Дизель и указал костлявым пальцем на бесенят, которые в ожидании мультиков в нетерпении скакали по креслу перед монитором. «Теодор!» – присоединилась и Маша к группе встречи любимого начальника. «Шарлик спрашивал, надо ли ему рыцарский доспех одевать, или же обычного мундира хватит для праздника? Ох, когда же мы свой этикет разработаем?» Федор Васильевич», – отдал мне честь Колымдай. «Я оцепление вокруг города выставил на всякий случай. А не усилить ли полицейские патрули моими скелетиками? Мало ли что». «Ваше высочество», – вошел Гюнтер. «Государь, велели вам?» «И вам всем здрасте!» Рявкнул я и ушел в мою старую комнату, громко хлопнув дверью. «Одна ты меня не донимаешь», – кивнул я золотой статуе. «Спасибо!» «Феденька, внучек!» – поскребся в дверь Михалыч. «Ну, хватит уже капризничать. Все на нервах сегодня. Иди-ка оладики трескать, там и малый прием для сотрудников устроишь. А куда деваться, внучек? Служба!» «Это да, служба. Ладно, сейчас подпитаю организм быстрыми углеводами и буду в норме. Все равно ведь покоя сегодня не будет». «Ты...» – ткнул я в Аристофана, проглотив первый оладик. «Зачем шмат разум?» «Про гостей мы забыли, внучек», – ответил за беса дед. «Как всегда, в последнюю минуту и вспомнили». «Князей на праздник притащить хотите?» «И царя Радика», – подтвердил дед. «Так бы и сказали», – проворчал я и протянул коробочку Аристофану. «Смотри, не потеряй и не пропей». «Вот ты босс в натуре», – вздохнул он и исчез, прихватив шмат разум. «Дизель, запускай генератор, сейчас дожую и включу ваши мультики». «А что мне Шарлю передать?» Продолжала донимать меня Маша. «В полном рыцарском облачении и на коне», – кивнул я. «Поржем хоть». «Ну, Теодор». «Машуль, ну чего вы ко мне с этикетом привязались? Да как удобней, так пусть и приходит. Ты еще спроси, какого цвета носовой платок у посла должен быть, если он у него вообще есть». Маша фыркнула и покинула нас. Я бедничать побежала, точно. Ну и на здоровье. «Колымдай!» – повернулся я к нашему вояке. «И ты туда же? Проблемы у тебя не генеральские, а на уровне прапорщика. Разжаловать до подходящего звания? Не? Ну тогда сам и решай эти мелочи». «Моя очередь, ваше высочество!» – уточнил Гюнтер. «Твоя, твоя! Завтракать будешь?» «Хотелось бы!» – вздохнул дворецкий. «Но времени на это никак нет. Его Величество велели вам передать вот это, дабы вы соответствовали, а не шлялись по дворцу голодранцем». «Это цитата была, не извольте гневаться. Я бы по-другому выразился». И он протянул мне красную атласную подушечку, на которой лежала небольшая корона. «Вот блин!» «Принц вы или не принц?» – пожал он плечами. «А надеть все же рекомендую, во избежание гнева его величества. Сами знаете». «Деда, а давай убьем кого-нибудь? Глядишь, и полегчает». «Обязательно убьем, внучек». Михалыч забрал подушку с короной и положил их на стол передо мной. «Только не сейчас, а попозже, после пятой здравницы Кощеюшки». «Ну хоть Гюнтера, давай сейчас убьем». Заныл я. «Ну что, тебе жалко, что ли?» «Я вас тоже люблю, Федор Васильевич», – вздохнул дворецкий. «Пойду, а то государь осерчает на мое долгое отсутствие». «Как он там, кстати?» – крикнул я в спину Гюнтеру. «В делах, как обычно», – на ходу ответил он. «Конечно, в делах, угу», – пробурчал я. «Одни мы бездельничаем». «Да что с тобой сегодня, внучек? Ворчишь, как дед старый. На вот!» Михалыч поставил передо мной рюмку коньяка. «С утра коньяк?» Я опрокинул рюмку. «Ух! Вот ты придумал, деда, мне же еще работать!» «Больше не дам», — предупредил дед. «Через час уже праздник начнется. Надо тебе тверезен там быть, внучек». «Угу». Я повертел корону в руках, а потом попытался пристроить ее на голову. «Соскальзывает, деда! И как Кощей их постоянно носит? Может, он мне не тот размер подсунул? Шнурок сейчас прикрепим к ней. Будешь под подбородком завязывать и всех делов», – – отмахнулся он. «Хватит ворчать, внучек. Иди вон, уложи поудобнее завтрак в пузе на диване, а я тебя разбужу, как пора праздновать будет». «А и то!» – вздохнул я и поплелся к дивану, прихватив пепельницу. «Зараза ты, Федька, все-таки!» – вдруг сказал мне в спину дед. «И Варька твоя! Сколько я вам хорошего сделал, а вы?» «Ой, только снова не начинай, а?» Я плюхнулся на диван и пристроил пепельницу на животе. «На следующий год и твои паршивцы в школу пойдут». «А могли бы и сегодня!» – взвился дед. «У всех детишек праздник, все радуются!» А мои бедолаги так и будут весь день в уголку рыдать от обиды немеренной. Деда, ты вот у нас мудрый, знающий, грамотный, а как скажешь иногда что-нибудь, так даже за тебя стыдно становится. Мда? Он задумчиво покачал в руке сковородку, разглядывая меня, будто прицеливаясь. И ен-то о чем это ты, внучек? Конкретизируй, пока живой шо. «Вот ты, деда!» – я выдохнул в потолок клуб дыма. «Все эти детишки, как скелеты наши, будут одинаковые в своей форме стоять шеренгами, так?» «Ну?» «Эх ты! А твои паршивцы будут не где-нибудь, а у царского трона ошиваться, у всех на виду, да еще и в своей лепгвардейской форме. Понял? Их-то уж волей-неволей, а все заметят. Уж покрасуются они на публику вовсю». «Ой, внучек!» – отложив сковородку, всплеснул руками дед. «А ведь прав ты! Будет и моим мальцам сегодня хоть какая радость! Тишка, Гришка, а ну выключайте свои мультики и марш за формой! Мне ее еще отгладить нужно, да на сапожки блеск навести! Уже не останетесь вы сегодня без внимания. Особенно, если они на глазах у всего честного народа трон у царя-батюшки уведут». Детский праздник у нас прошел хорошо, масштабно и душевно. Только постоянно мешался Мировид, шныряя повсюду со своей колдунской рукой, в которой была зажата очередная ценная находка. «Убьет его Агриппина Падловна», – задумчиво протянул я, разглядывая дырокол, зажатый в кулаке руки Добиуса, пролетавший мимо нас по Дворцовой площади. «Давно пора», – отмахнулся дед. «Смотри, трон Кощеюшки тащат, а вот и сам он сзади плетется». Кощей-батюшка был сегодня демократичен. Обычно его прямо на троне выносили. А тут он сам подошел к нам и приветливо рявкнул. «Где смартфон?» «Сегодня придется вам без Моцарта, ваше величество. Сержио будет репортаж делать. Это же какое событие! Надо осветить в прессе обязательно!» «Гюнтер!» «Извольте, государь!» Протянул дворецкий Кощею меч. «Только что наточил!» «Вот так, на глазах у детей?» Не поверил я. «Да и Варька Федькина в нашу сторону посматривает со вниманием», – предупредил Михалыч. «В другой раз, государь!» – Гюнтер принял меч назад. «Зараза!» – подтвердил царь-батюшка и сурово взглянул на меня. «Закурить есть?» «А как же, ваше величество!» – достал я сигару из внутреннего кармана плаща. «Только вам на трон пора карабкаться. Вон, детишки уже почти выстроились, а публика так с полчаса тут в нетерпении скачет». «Зараза!» – повторил Кощей и взгромоздился на трон. «Гюнтер, огоньку дай!» «И коньяку!» – посоветовал Михалыч. «А день-то только начинается!» «Все равно убью!» – пообещал Кощей. «Ничего, потерпит и без музыки. Хоть один раз, как и все, пострадает от речей и официоза». «Федь, ну где твой браслет колдунский?» – зашептала Варя, когда я подошел к ней. «Вот только скажи, что забыл». «Женщина!» – свысока поглядел я на нее. «Ты забыла, за кого замуж вышла?» «Вот именно!» – вздохнула она. «Давай и покажи, как им пользоваться». «Надеваешь на руку и крутишь вот в эту сторону», – пояснил я принцип работы, выклинченного на сегодня у Витарамуса артефакта. «Смотри, не перепутай. Если в другую сторону крутнешь, то в росте увеличишься». «Ладно, пойду», – снова вздохнула супруга. «Сейчас уже начинаем». Браслет, как вы догадались, нужен был для ораторов. Перекричать толпу у нас только Кощей может, да и то колдунство свое активно для этого применяет. А простым смертным, вроде моей Вари или тетки Ягуты, без усиления звука никак. Детишек городской и дворцовой школ выстроили рядом, а студенты училища волжбы стали шеренгой перпендикулярно им. А рядом с ними, продолжая строй, только отступив на пару шагов, сияли улыбками ученики школы магии. Ну, Умила с Вовкой, Катюша и все остальные. Я, кстати, говорил, что училище волжбы успешно перебралось к нам. Это у них быстро получилось, с такой-то бандой учителей-колдунов. Выдрали с корнем деревья в лесу за восточными воротами и уложили их рядом со стенами на радость нашим мужикам, тут же оприходовавшим древесину на хозяйские нужды. Только эти маги не абы как деревья валили, а по указке ректора Лапабагуса пробили сначала километровую дорогу вглубь леса, а там уже расчистили большую поляну, куда одним махом и перенесли основное здание и хозяйственные постройки. Сам не видел, в подземельях тогда был, но говорят, что справились колдуны быстро, за час. Ну и хорошо. Так вот, праздник. Торжественную часть открыла Варюша, коротко поздравив первоклашек, их родителей и учителей, и передала браслет тете Ягуте. Я, честно говоря, нашего министра науки и образования и не слушал толком. Я и в своем мире этого занудства наслушался более чем достаточно. А теперь просто стоял, скрючив важную физиономию, и размышлял о вечном. Подаст ли на Кощеев праздник Иван Палыч шашлык или нет? Интересно, а эльфийское пиво завезли? Под шашлык оно чудо как хорошо идет. Прервали мои страдания последние слова тетки Ягуты, которые она произнесла грозно и торжественно. «А когда вырастете большими и умненькими, то пойдете продвигать науку в нашу академию, и будет тогда у нас в каждой избе по синхрофазотрону стоять. Вот!» Ответные речи родителей я пропустил. А вот когда Варя вывела за руку девчушку с большими белыми бантами на голове, заинтересовался. «Сейчас наша Танечка прочтет вам стишок, который сама и сочинила», – объявила Варя и, сняв браслет со своей руки, одела его на руку девчушке. Первоклашка сделала еще шаг вперед, картинно откинула руку в сторону и заголосила, старательно выговаривая слова. «Сперва он город обустроил, но на исходе летних дней щедро школу нам построил дедушка Кощей. Сильно худосочен и большой злодей, но с нами добрый очень дедушка Кощей. С книжками, тетрадями будем мы дружить, дабы научиться, как царю служить. Станем на всем свете примером для детей, чтоб гордился нами дедушка Кощей». Как я не оглох от аплодисментов и восторженных воплей, до сих пор удивляюсь. А Кощей слез с трона и спустился к народу на черный мрамор площади. «Отсюды!» – поманил пальцем девчушку царь-батюшка. «Да не бойся, не съем!» «Мне мама с папкой сказали, что тебя не надо бояться!» – пожала плечами Танечка и подошла к нам. «Сама сочиняла!» «Ага!» – кивнула бантиками девчушка. «Ну и Варвара Никифоровна маленько помогла!» «Молодец! Загадывай за это желание!» — приказал дедушка Кощей. «Любое, любое!» — распахнула она глазенки. «Ага», – важно подтвердил Кощей, – «любое». «А можно мне щенка?» «Какая хорошая девочка!» – схлипнул Михалыч. «Найдем тебе собачку, внучка, даже и не сумлевайся!» «Ура!» – девчушка вцепилась за полу плаща Кощея и заверещала. «Лохматого и с ошейником! И чтобы только мой был!» Отодрав от себя восторженно орущую на весь город Танечку, Кощей снова залез на трон, но садиться не стал, а наоборот, расправил плечи и выдал обещанную речь. «Кто будет плохо учиться, сожру!» И он начал опускаться на трон. «Ваше Величество!» – зашипел я. «Так нечестно! Вы же обещали!» «Вот же!» – снова распрямился царь-батюшка. «Хм! Дети! Да! Казна! Под чутким руководством бухгалтерии кучу денег вложила в ваши школы! А для чего? А для того, чтобы вы, паршивцы, учились! Нам нужны грамотные специалисты, понятно? Без толочей!» Он покосился на меня. «У нас и так хватает! А коли деньги в вас вложены, то учиться вы должны только на пятерки. Кушать я двоечников и прогульщиков, конечно, не буду. Но по телеге розок в каждую школу уже отправлено. Но тут вы тоже не переживайте, все за счет казны». Он вздохнул. «Учитесь, детки, учитесь. А чтобы вам не так грустно было последний день на свободе провести, объявляю сегодня полную отмену уроков. Все вроде бы». Я поспешно вскарабкался на трон рядом с Кощеем и заорал. «По велениям нашего великого и ужасного, сегодня для вас первоклассники и для всех остальных учеников тоже администрация устраивает детский праздник. Пирожки, квас и леденцы вы можете получить бесплатно в любом ларьке городского парка. Канцелярия щедро профинансировала это». «Ох!» – вздохнул дед снизу. «И казна тоже присоединяется», – пробурчал Кощей сбоку. «Пардон, оговорился!» – снова заорал я. «Казна и платит за все! Ура, Кощею!» «Чуть до инфаркта не довел, паразит!» – облегченно выдохнул Михалыч. «Зараза!» – согласился с ним Кощей. «А еще для вас, дети!» – продолжал надрываться я. «Ваши учителя при поддержке губернатора приготовили множество аттракционов и конкурсов в парке. С призами, конечно!» «Мишка и Зорька давно уже за стенами трубят, желая покатать вокруг города наших первоклашек. А самые храбрые могут принять участие в ужасно опасной охоте верхом на наших волках, загоняя жутко страшного и не менее вредного тигра, которого сегодня мастерски изобразит наш котик Беня». Я злорадно покосился на кота. «Символическое умерщвление лютого зверя и дерганье его за хвост приветствуется!» Беня вздохнул и прижал уши к голове, а я закончил. «Развлекайтесь, детки, и не забудьте сказать спасибо тому, кто все это для вас сделал. А ну-ка все вместе! И... спасибо, дедушка Кощей!» Нестройным хором провопили первоклассники. «Ишь, паразиты!» – смахнул дед слезинку с глаза. «Идите уж!» – махнул толпе дедушка Кощей. «Босс!» – сглотнул слюну Аристофан, когда я слез с трона. «А как бы и мне реально это... ну, типа в школу, а?» «Ишь, как вы тут развлекаетесь!» Покачал головой царь всея Руси Радик I, стоя в окружении князей. «А как бы и мне леденец бесплатный, а? И на мамонте тоже бы...» «Душевно получилось в целом», – одобрил церемонию митрополит Волго-Донской. «С чувством и без греха». «Тьфу!» – согласился с Пантелеем Сергеевичем Кощей батюшка. А вот царь-батюшка свою днюху отпраздновал гораздо скромнее. Нет, драконы салют пускали постоянно, лишь с небольшими перерывами на еду. Да и мамонты славно так потрубили в его честь. Отдельным номером чуть позже мамонты выступили с «Ах, я скажу вам, мама» Моцарта. Мишка славно так гудел саму пьесу, а Зорька топталась рядом в такт, мило помахивая хвостом и хоботом. Речей особо и не было. Просто когда мы уже уселись на крыше за пиршественными столами, каждый толкал тост в честь царя-батюшки, и уж тогда-то и отрывался. Хорошо, что мы еще ранее догадались установить регламент в 3 минуты, а то бы до 1 октября пьянствовали бы. Подарков ему надарили. Тут и царь Радислав с князьями отметился, высыпав на пол перед Кощеем целую кучу какого-то затейливого оружия. И маги из училища преподнесли имениннику какую-то жутковатую на вид фиговину, явно колдунскую, а Кощей потом полвечера увлеченно крутил ее в руках и разглядывал. А вот Иван Иваныч с Амельяном меня огорчили, прямо скажу. Хотя царя и порадовали. Они нагло сперли мою идею с коньяком и, отправив бочонок на 300 лет в прошлое, прикопали его там под молоденьким дубком. И тут же пошли его выкапывать из-под могучего дуба. А коньяк вкусный получился. Эх, плагиаторы! А когда праздник был в полном разгаре, мы всей канцелярией тоже поздравили царя-батюшку. «Ваше Величество!» – начал я, когда мы сгрудились перед троном. «Да поклонись ты, неслух!» – пихнул меня в спину дед. «Хотя бы ради праздника!» «А, ну да!» – я коротко поклонился. «Мы вам тут подарок приготовили!» Я достал из кармана старый телефон, найденный в фургончике. «Зацените! Чехол для него дед со своими бесенятами сшил!» Кожу Аристофан с какого-то чудища в подземелье содрал. Маша по фэншую сзади какие-то ромашки нарисовала, а Колымдай с Дизелем дырки для кнопок проделали. «А что это?» – поднял брови Кощей. «А я не сказал. Вот же. Пардон, Ваше Величество. Это устройство типа моего смартфона. Теперь вы можете музыку сколько угодно слушать, там и батарейка вечная. А наушники вот, держите. Я и карту памяти побольше вставил, и песенок ваших любимых накидал. А управление тут элементарное, я вам потом покажу». «Не брешешь?» – загорелись глаза у Кощея. «Никакому Сержио для газеты отдавать не надо будет». «Полностью в вашем распоряжении. Наслаждайтесь хоть круглосуточно», – заверил я. «Вещь!» одобрил царь-батюшка. «А чего раньше не принес, а заставлял меня мучиться с твоим смартфоном?» «Праздничное отрубание головы, Ваше Величество», предложил Гюнтер. «Прикажете меч подать?» «Угодили», одобрил подарок Кощей, небрежно кивнув. «Спасибо, канцелярия». Но я-то видел, что он очень обрадовался. «Меломан наш худосочный. Но грозный, конечно». «Вам спасибо, Ваше Величество», – хмыкнул я, – «что пока с головами ходим». «Развлекайтесь пока», – отмахнулся он и принялся тыкать костлявым пальцем в кнопки. А перед закатом ему преподнесли еще один подарочек. «Государь», – оторвал царя от селедки под шубой дворецкий. «Благодарные дети мечтают поздравить Ваше Величество. Велите впустить?» «Фяс!» – торопливо прожевал Кощей. «Пускай!» Ужиком, проскочив между столов, перед троном замерло с десяток ребятишек, с любопытством рассматривая царя-батюшку, и шаг вперед сделала Калинка, с Тишкой да Гришкой по бокам в качестве почетного караула. «Дедушка Кощей, а мы тебе подарок принесли!» «Да!» Кощей спустился вниз и стал перед малышами. «Вот!» Калинка протянула царю маленького черного как уголь котенка. «Бери!» «Да!» Кощей опасливо посмотрел на него, а потом, подняв за загривок, усадил себе на сгиб локтя. «Вот паразит-то какой! Ну, куда мне его?» Котенок тут же обхватил лапами рукав плаща, а маленькими зубками увлеченно впился в кожу и довольно заурчал. «Вот же!» – протянул Кощей. «Ладно, пусть живет!» Он глянул на скалившихся рядом Тишку да Гришку и ухмыльнулся. «Тигришкой назову!» Эпилог. «Я тоже реально опять в подземелье не хочу, босс!» — вздохнул Аристофан. «Только царь же приказал конкретно!» «Я так устала от всей этой беготни!» — Маша приложила пальчики к вискам. «Да и Шарль меня ждет!» «Сходим, разомнемся!» — пожал плечами Колымдай. «Тишку да Гришку выгуляем, ешки-матрешки!» — поддержал его Мировид. «А то застоялись они тут у вас!» «Клац!» – одобрил Дизель и показал мне свою большую саблю. «Вот сам бы и ловил этого барабануса!» – в тысячный раз вздохнул я. «Охота, охота! Лично мне уже по горло хватило этих подземелий. Поразвлекался на год вперед!» «В натуре, босс!» – уныло подтвердил Аристофан. «А придется!» «Внучек!» – заглянул в канцелярию Михалыч, но входить не стал, а поманил меня в коридор. «Подь сюда, скажу чего-то!» «Опять эти ваши тайны, заговоры!» – зевнула Маша мне в спину. «Ну, чего, деда?» – я вышел в коридор и закрыл за собой дверь. «Беда, внучек!» – смущенно отвел он взгляд. «Погоди!» – хихикнул я. «Дай я угадаю. Эльфы?» «Эльфы!» – подтвердил он. «Да иди ты! Что, серьезно?» «Алик твой, король эльфийский, дюжить ругательную грамоту нам прислал. Войной грозит. Я бумажку енту перехватить успел поперед Кощеюшки, но дело быстро порешать надо. Ить узнает, и полетят наши буйные головы». «Какая война, дед?» – завопил я. «У нас же с эльфами отличные отношения!» «Да тише ты!» – шикнул дед, оглядываясь по сторонам. «Были». «Ничего не понимаю», – заставив себя успокоиться, произнес я. «А что им не так? Из-за чего война?» «Ну, это...» – замялся Михалыч. «Как бы это... Понимаешь, внучек, оно как-то так... Само получилось». «И что вы на этот раз натворили?» — устало вздохнул я. «Чую, без тебя, дед, не обошлось». «Да мы все по-честному, ей-ей, внучек, просто оно само как-то». «Рассказывай». «Да все подземелье ента окаянное, чтоб ему пусто было. Помнишь, Федь, как все ставки тогда бросились ставить?» «Ну и...» «А хорошо мы деньжат наварили тогда, да, Федь?» – захекал Михалыч. «Не отвлекайся, деда». «Ну, мы тогда с Аристофаном нашим не только у Сократа пари заключали. Вот оно и...» «Пока все еще непонятно. И с кем вы еще поспорили? С Аликом?» «Да ты что, внучек!» – замахал он на меня руками. «Вот нам надо было с королем ихним связываться. Мы с Фенолом ентим поспорили, ну, с ухажером Гюнтеровым». «Ну, и что?» «Да мы-то и ничего, внучек. А вот он распалился, разгорячился, руками махать начал. Енто он в нашу непобедимую канцелярию никак поверить не хотел, паразит. Все орал, мол, не устоять нам супротив Кощеюшки». «Ну, пари с ним заключили, и что тут такого?» «Дэк, ставка-то, она того!» «Чего?» Ну, он когда распалился, так половину леса своего эльфийского и поставил. А Аристофан за юристом тут же смотался. Моисей Абрамович, вспомнил я, который тоже бес. Он, внучек, закивал Михалыч. Так этот Абрамыч договор под руку этому Фенолу и подсунул. Ну и что? Все никак не мог вникнуть я в суть вселенского конфликта. Я тоже могу договор подписать на полцарства, да толку-то с того. У ентих эльфов, Федь, все не как у людей, махнул рукой дед. Оказывается, у них вот такой вот Фенол может запросто от имени всего ихнего племени говорить и договоры заключать. Надо же! О-о-о! Так это получается, что мы теперь половиной эльфийского леса владеем? Хохотнул я. А Алику твоему это почему-то не понравилось, пожал плечами дед. Орет, мол, обманом мы договор заключили, мол, облапошили Фенола этого как младенца. А кто виноват, что его так запросто на слабо взять можно? Вот же. И что теперь? Да война, внучек. Да ну нафиг. У нас же мир, дружба. Дед вздохнул и снова пожал плечами. Эльфы!